Глава восьмая. Кого взял Нансен в свою первую полярную экспедицию? Экипаж небольшого промыслового судна «Язон» с любопытством поглядывал на членов экспедиции Нансена, поднявшихся на корабль в Исландии. За сравнительно небольшую сумму шкипер согласился подвести этих безумцев, о которых столько писали в газетах, до кромки льдов у восточных берегов Гренландии. В конце концов, что ему было за дело до этого? Пусть себе рискуют, если хотят. Еще зимой Язон, как всегда, вышел в море на промысел тюленей. Шкипер торжественно поклялся Фритифу подойти в начале июня к берегам Исландии и забрать оттуда необыкновенных пассажиров. У Нансена не хватало денег, чтобы нанять судно в полное свое распоряжение, и потому он принял такое компромиссное решение. И вот теперь Язон не спеша направлялся в сторону Гренландии. Шкипер не упускал ни единого случая пополнить трюмы шкурами тюленей и белых медведей. Фритьёф не слишком расстраивался из-за черепашьей скорости маленького промыслового судна. Каждую минуту он использовал для того, чтобы познакомить своих товарищей со взятым в экспедицию снаряжением. Никто еще за последние несколько столетий так тщательно не готовился к полярной экспедиции, как это сделал он. От самых важных проблем и до самых незначительных, на первый взгляд, ненужных мелочей – все было им тщательно продумано и лично подготовлено. Гордостью Фритьофа были сани, выполненные по его собственному чертежу. Они по сей день называются нансеновскими и являются незаменимыми. Изучая различные типы употреблявшихся до того времени саней, Нансен пришел к выводу, что ни одни из них не подходят, и что его сани должны быть по возможности самыми легкими, ведь их не раз придется переносить на собственных плечах через трещины во льдах. Кроме того, они не должны ломаться при перетаскивании через торосы. В своем эскизе Нансен использовал конструкцию испытанных в течение многих веков эскимосских саней. Кто лучше жителей полярных областей мог знать, что больше всего подходит в этих широтах? И так ни одного гвоздя, ни одного винта и шурупа. Он заменил их ремнями, очень изобретательно скрепляющими все детали. Для удобства идущего сзади, а также для того, чтобы легче крепить груз, он предусмотрел высокую спинку. Сани, сконструированные для гренландской экспедиции, имели 3 метра в длину и 0,5 метра в ширину. Они весили всего 14 килограммов, чем особенно гордился их конструктор. Долго и тщательно Фритьоф подбирал лыжи. Он был осторожен, предусмотрителен, много раз беседовал с лучшими специалистами и выслушивал любой хороший совет, прежде чем принять окончательное решение. Впервые в практике в края лыж, по его совету, были вделаны стальные полоски, которые придавали им прочность, облегчали передвижение по сырому рыхлому снегу и торможение на твердом, как гранит, льду. К лыжам снизу прикреплялись куски шкуры северных оленей, чтобы легче было подниматься по крутым склонам. Это тоже было изобретением Нансена. Он не верил, что в центральных районах Гренландии можно встретить буйную растительность, а тем более леса. Поэтому он предусмотрительно взял с собой походную кухню, также изобретенную им самим. С помощью спиртовки нагревался верхний бачок, в котором можно было растопить лед. Нагревались также и боковые стенки кухни, представляющие собой второй бачок, где готовился суп. Во время испытаний, проведенных на снегу в горах Северной Норвегии, Нансен убедился, что его изобретение не годится. В течение нескольких часов он не смог в этой кухне ни сварить супа, ни вскипятить воду для кофе, и был вынужден основательно пересмотреть свое изобретение. Во время следующих испытаний потребовалось всего лишь четверть литра спирта, чтобы в течение часа растопить лед и сварить суп для 5 человек. Нансеновская походная кухня, в которой позже спиртовка была заменена примусом и использовался бензин или керосин, и по сей день оказывает неоценимые услуги пешим полярным экспедициям у обоих полюсов Земли. Меховая одежда оказалась Нансену слишком тяжелой и неудобной, так как не пропускала влагу. Во время форсированного марша участники экспедиции, таща нагруженные снаряжением сани, будут немилосердно потеть, заявил он после долгого раздумья. «Поэтому нам нужно заменить мех шерстью. Меховыми должны быть только рукавицы». Нансен так увлекся изобретательством, что в какой-то момент даже меховые спальные мешки хотел заменить шерстяными. Если бы это случилось, то, вероятно, никто из участников экспедиции, поставивший целью пересечь Гренландию, не увидел бы никогда родных берегов. К счастью, Фритьоф вовремя опомнился и велел шить спальные мешки из легких и теплых шкур северных оленей. Но сколько же взять спальных мешков? Чтобы ограничить вес снаряжения, приходилось считать чуть ли не каждый килограмм. С болью в сердце Нансен решил взять 2, каждый на 3 человек. Конечно, не очень-то приятно после трудного, изнурительного похода лежать между 2 товарищей, ощущать каждое их движение, каждое вздрагивание, но зато сколько экономилось тепла. Может быть, разумнее шить 1 огромный спальный мешок на всех, но что стало бы с людьми, если бы этот единственный мешок соскользнул в трещину во льду и пропал? А какие взять с собой продукты? Решить это было, пожалуй, труднее всего. Питаться нужно было как можно лучше, но запасы должны по возможности меньше весить. В настоящее время это не является сложной проблемой. Но тогда, в 1888 году, еще не употреблялись концентраты, и даже консервы не были столь разнообразны и высококалорийны. Основным продуктом питания гренландской экспедиции должен был стать употреблявшийся и другими путешественниками того времени пеммикан, то есть сушеная говядина, измельченная в порошок и смешанная с жиром и овощами. Пища очень калорийная, но никто не мог бы сказать, что она вкусна.